Глава 13. Я сильно сомневался, что среди ночи ко мне пожаловал самый обычный нищий старик. Но традиции воспитания никто не отменял. «Будь моим гостем!» Я указал на небольшое бревнышко, которое Сакс потащил к огню. «Здесь мед и немного мяса, но если ты голоден, я отведу тебя в Эльгот. Славный Тен Вагни Ульфриксон не откажет тебе ни вместе за столом, ни в крыше над головой». «Тен Вагни?» Гримнер покачал головой. «В Эльгоде теперь правит младший из сыновей Ульфрика. Что же случилось с его братьями?» «Ты назвал меня Теном», — заметил я. «Тебе известно многое, Гримнер. Как можешь ты не знать, что Ормы Болли пируют с инхириями?» «Гримнер, бродяга третьего уровня. Сила — 4. Телосложение — 5. Подвижность — 5. Восприятие — 3. Воля — 7». Лес снова погрузился в темноту, которую кое-как разгонял только огонь костра. Истинное зрение погасло, но я уже увидел все, что нужно. Точнее, все, что мне показали. Очередная маска, вроде той, что была у Хильды, без труда скрывшей свой запредельный уровень. Или нет? За пару недель в игре я дослужился всего-то навсего до 14 уровня, но уже успел покомандовать целым войском. Сила власти в этом мире, впрочем, как и в реальном, по полной уделывает власть силы. Седовласый старик в обносках вполне может быть монстром с уровнем втрое выше моего, а может и не быть, и это мало что меняет. «Верно!» Гримнер шагнул к костру, оперся на длинную палку и осторожно опустился на бревно. «У тебя острый ум, Тен. Я знаю, что братья Ульфриксоны погибли от твоей руки». «Тогда зачем спрашиваешь?» — поинтересовался я. «Может, я хотел услышать, что скажешь ты?» В седой бороде блеснули ровные белые зубы. То ли рацион жителей Гордарики изобилует витаминами, то ли где-то на Барикстаде цверги отгрохали что-то вроде стоматологической клиники. То ли я не ошибся, заподозрив в древнем оборванце весьма серьезного товарища. И хорошо, если НПС, а не живого игрока. «Мне нет нужды скрывать правду». Я пожал плечами. «Я убил Болли на поединке еще у берегов Империи, а Орма, когда он пришел в Фолькюрк со своим Хирдом, но особой радости мне это не доставило». «Разве?» Гримнер снова улыбнулся. «Неужели победа над сильным врагом не величайшая честь для воина? Неужели твое сердце не пело песнь битвы, когда кровь сыновей Ульфрика обогряла твое оружие?» «Едва ли», — проворчал я. «Я не лучший из воинов, и пусть мне пришлось защищать себя и своих людей, я не ищу радости в сражениях». «Можно обмануть людей и даже богов, Тен», — Гримнер покачал головой. «Но даже Локи, величайший из лжецов, не в силах обмануть самого себя. Разве не мог ты избежать каждой из битв, что привели тебя на Барикстад? Разве путь, что ты выбрал, единственный?» «Да, и да. В смысле, не единственный. И да, мог избежать. Мог отказаться от поединка и удрать. Мог отказаться от Фолькюрка и власти Тена, от похода на юг, от всего». «Однажды ступив на дорогу могущества, свернуть уже нельзя», — продолжил Гримнер. «Как нельзя и вернуться назад. Только вперед, и каждый шаг будет даваться все легче. Некоторые приходят в этот мир, чтобы служить, а некоторые, чтобы править». «Хочешь сказать, что я рожден для власти?» Я почувствовал, как внутри меня всколыхнулся гнев. Вот только злился я вовсе не на странного старика, который явился непонятно откуда и вдруг принялся читать меня как раскрытую книгу. Точнее, и на него тоже, но... «Не мне решать, Тен. Ты сам делаешь свой выбор». Гримнер поднял руку и протянул в мою сторону длинный узловатый палец. «И твой меч — лишь зеркало, что отражает твой путь и твои победы». «Меч?» Я коснулся кончиками пальцев рукояти звезды Сааведры. «Он достался мне в бою всего 2 дня назад». «Я говорю о мече, что ты скрываешь в сумке на поясе», — усмехнулся Гримнир. «Мудрое решение. Не стоит показывать подобное всем подряд». «Но и спрятать тоже получится не от всех. Например, один не в меру глазастый дед без труда разглядел светоч. Или просто знал, что обломок древнего артефакта у меня. Да кого же йотуны притащили к моему костру на ночь глядя?» «Что тебе известно о моем мече?» — буркнул я. «Все!» Гримнир в очередной раз изобразил фирменную белозубую улыбку сильных мира сего. «Но что ты готов услышать? Мудрый умеет задать верные вопросы». «Ага, демагог. Но его коса уже летела на камень. Может, я так и не научился полноценно колдовать и сражаться, как матерый вояка, но уж трепать языком умею не хуже Ингвара со Шкуем вместе взятых». «Тогда скажи, кто ты?» Я подался вперед и оперся локтями на собственные колени. «И чего ради тебе вдруг захотелось отвечать на мои вопросы?» «Сегодня подходящая ночь для беседы». Гримнир протянул к огню длинные ноги, облаченные в дырявые сапоги. «Чего дурного в том, что старый бродяга пожелал развлечь славного Тена?» «Да уж, понятно, что ничего не понятно. То есть хитрый дед, если и собирался отвечать, то только не на те вопросы, которые хотел, и так, как хотел». «А в чем твоя выгода, Гримнир?» Я бросил старику мех с медовухой. «Мудрость стоит немало, а я могу предложить тебе только выпивку». «Добрый мед за доброе слово!» Гримнир ловко выдернул пробку и тут же приложился к напитку. «Славная сделка, Тен. Спрашивай!» «Что ты знаешь о моем мече?» Снова поинтересовался я. «Ты уже слышал ответ». Гримнир сделал еще пару глотков. «Мне известно все о светоче, выкованном в пламени Муспельхейма, еще до начала времен. Что именно ты хочешь узнать?» «Хорошо», — буркнул я. «Что он может дать мне?» «Власть». «Большую, чем у самого конунга?» Я понемногу начинал терять терпение. «Это не ответ. Что будет, если я соберу все части светоча?» «Узнаешь, когда придет время». Гримнир бросил мне обратно медовуху. «Если тебе суждено, это ответ. Будь по-твоему». Я уже всерьез начал прикидывать, смогу ли попасть Гримниру мехом в лоб. Уж больно хотелось стереть с его лица эту всезнающую ухмылку. «Светоч опасен?» «Любой меч служит смерти, и любой меч для меня», — рявкнул я. «Может ли он принести вред, если я не собираюсь резать им свои собственные руки?» «Может!» — Гримнир пожал плечами. «Даже в сумке и без клинка светоч куда опаснее всех мечей, что когда-либо ковала рука человека или альва». «Почему?» «А разве власть не опасна сама по себе?» — парировал Гримнир. «Слова!» Я заткнул себе рот мехом, чтобы со зла не ляпнуть лишнего, и втянул в себя остатки хмельного меда. «Власть не опасна. Опасны те, кто ей владеет». «Верно!» — Гримнир одобрительно кивнул. «Теперь ты готов задать верный вопрос». «Для чего власть нужна мне?» — догадался я. «Так?» «Ты быстро учишься!» Гримнир потянулся, разминая затекшие плечи. «Это правильный вопрос, но ответить на него сможешь только ты сам. Зачем тебе власть, Тен?» «Захватить весь Барикстад, прокачаться, собрать светоч и получить от Павла Викторовича бешеные бабки? Нет, ерунда. Для этого не обязательно становиться во главе войска, просто потому, что мне нравится командовать. Тоже не факт. В последнее время я все чаще задумывался, что куда приятнее было бы просто заходить в Гордарику часов на 5 в сутки, честно отрабатывать дядькины деньги и успевать хотя бы вовремя помыться. Из чистого интереса? Возможно, но тоже не совсем то». «Я просто хочу сделать мир немного спокойнее», — вздохнул я. «Хотя бы этот». «Вот как?» Гримнер подался вперед. «Власть, чтобы изменить мир? Средство, а не цель?» «Что-то такое, да». Я пожал плечами. «Глупые слова, но других у меня нет». «Весь этот мир — лишь игра». Я вздрогнул. «Лишь игра неведомых сил, что длится от начала времен с того самого часа, когда искры Муспельхейма и вода из царства льдов породили великана Имира», — продолжил Гримнер. «И будет длиться до самого Рагнарёка, дня гибели богов, когда сам Всеотец поведет в бой Эйнхериев, а могучий Тор падет, отравленный ядом змея Йормунгант». «Ётуновы кости, что этот дед курил? И чего его вдруг пробило на философию какого-то прям вселенского порядка?» «Ты говоришь загадками, старик. Если все это...» Я обвел руками круг. «Лишь игра, то что такое власть? Игрушка?» «Можешь думать и так. Игрушка — самое ценное и желанное». Гримнер вдруг поднялся на ноги. Проворно и легко, будто разом сбросив лет этак 50. «Так играй же, Тен. У тебя неплохо получается». «Внимание! На вас действует благодать. Все отрицательные эффекты сняты». «Даже проклятие?» «Да, слетело». «Стой!» — крикнул я. «Ты ведь так мне ничего и не сказал!» «Мудрому достаточно». Гримнер запрокинул голову к небу. «Похоже, ночь будет теплой». И тут же повалил снег. Не постепенно, а сразу. Резко, будто кто-то наверху вдруг принялся засыпать землю влажными белыми хлопьями. Все вокруг стремительно белело, и только вокруг костра оставалось небольшое пятнышко нагретой черной земли. Когда Гримнер широкими шагами двинулся к лесу, я попытался вскочить и не смог. «Прощай, Тен!» — прошелестел его голос среди деревьев. «И проснись уже, наконец!» «Что?» «Проснись!» Прямо надо мной возникло смеющееся лицо Сакса. «Неужели пары глотков медовухи достаточно, чтобы свалить моего славного Тена?» «Ётуновы кости!» Я уперся ладонями в снег и кое-как поднялся на ноги. «Старик, ты видел, куда он пошел?» «Крепко же ты напился!» Сакс хлопнул меня по плечу. «Какой старик? Сам погляди, здесь только мои следы!» И верно, по снегу к костру тянулась всего одна цепочка темных продолговатых отпечатков. Сакс носил мягкие сапоги без каблука, и следы определенно были его. И только его. А Гримнер исчез, будто и вовсе здесь не появлялся. О нем напоминал только слетевший перманентный дебаф. И палка, лежащая на засыпанном снегом бревне.